Мы живем в Израиле. И наш вопрос, как объяснить детям 4-5 лет события, теракты, дорожные происшествия и так далее, так, чтобы не втянуть их в воронку маятника? Нельзя объяснять события детям такого возраста. Они лучше вас разберутся с тем, что им нужно знать и как это понимать. Взрослые, чувствуя свою беспомощность в агрессивном мире, внушают детям, что те являются просто маленькими человечками, которые ничего не понимают и не умеют. Другими словами, вешают на них свои подсознательные проекции. А нужно внушать детям совершенно обратное. И уж тем более не объяснять негативные события, заостряя тем самым на них внимание, а наоборот, всячески ограждать детское сознание от всего этого. Нужно по возможности содержать мысленное пространство ребенка в чистоте, поскольку, как вы знаете, на основе образа мыслей отдельного человека формируется его индивидуальный слой мира, в котором ему приходится существовать.